Но прежде чем начать восстанавливать дневник, я вместо предисловия к дневнику опишу историю моего последнего путешествия. Лист первый. Помню, было это на закате. Дописывал я тогда очередной листок дневника, посмотрел на заходящее солнце и подумал, уж тысячи и тысячи закатов видел я в стране дремучих трав, и всегда на закате я обрывал свои записи. Дневник мой уже переполнен открытиями и соображениями, мыслями и наблюдениями, сделанными мною в стране дремучих трав. Пора, давно пора передать его людям. Но как это сделать? Впереди леса, пустыня и великая медленная река. Как мне с тяжелым дневником преодолеть их? Этот вопрос вставал передо мной всякий раз, когда я заканчивал очередной листок. Но я отворачивался от этого вопроса, откладывал, все откладывал. Потом как-нибудь что-нибудь придумаю. А теперь откладывать больше нельзя, пора. В эту ночь, лежа в спальном шелковом мешке, кокон гусеницы, я все к чему-то прислушивался, чего-то ждал, словно кто-то издалека мог подсказать ответ на мучивший меня вопрос. Но все было тихо кругом. Только слышно, как стучит, стучит сердце, маленькое сердце маленького человека. Стало всходить солнце. Где-то далеко отсюда оно осветило теперь и мой городок. До него не добраться. Лучше всего идти к беседке, которая стоит по левой стороне дороги к морю. Люди, гуляя за городом или направляясь к морю, заходят в беседку. Наверное, она сохранилась до сего дня. Помню, там рядом с беседкой протекал маленький ручей. Теперь этот ручей превратился для меня в великую медленную реку. Как я переправлюсь через нее, не знаю. Но отправляться в путь надо. Лист 2. Когда-то я попытался доплыть на плоту по речке, которая протекает около моего дома, до великой медленной реки. Не удалось. Воды маленькой речки теряются где-то на юге, в песках. Правда, весной и после сильных дождей эта речка вливается в великую медленную реку. Но в такое время пускаться в плавание бессмысленно. Стоит шальная погода, дуют ветры. Хотя эта речка протекает недалеко от моего дома, я почему-то долго не знал, как ее назвать. Но вот однажды ночью, ранней весной, я проснулся и прислушался к шуму речки. Мне показалось, что она не унимается и попрекает за то, что когда-то, очень давно, я вовсе не замечал ее и шагал по ней, едва замочив подошвы сапог. И в ту же ночь я назвал ее «Речка запоздалых попреков». Итак, на северо-восток, до великой медленной реки, можно добраться только через лес и пустыню. Лист 3. На всякий случай я сложил листки в плотную пачку, перевязал веревками, из пчелиных гнезд достал воск, растопил его на солнце, покрыл воском пачку. Теперь листки не промокнут ни от росы, ни от дождя. В мешок из добротной водонепроницаемой материи положил дневник и обмотал его крепкими веревками. Конечно, когда-то я назвал бы эти веревки ниточками гусеницы, а мешок — коконом. Но как же нести этот мешок с дневником? Где тот верблюд, что понесет мешок с грузом? Сколько надо терпения, таланта, изобретательности, чтобы выдрессировать животное? История, сохранив подробности похода Ганнибала на Рим, забыла имя замечательного дрессировщика, научившего слонов нести разнообразную службу в войске Ганнибала. А назовет ли кто имя дрессировщика, заставившего львов покорно вести колесницу, на которой Марк Антоний триумфально въехал в Древний Рим? Терпение, наблюдательность и воображение. Вот непременные черты характера дрессировщика. Но требуется еще и время, длительный срок, чтобы приручить животное, сделать послушным. Я знал старого чудака, который научил своего черного кота подбирать каждую оброненную монету и приносить на стол. Знал и натуралиста, который устроил у себя на столе муравейник под стеклянным колпаком. В один и тот же час ежедневно на одном и том же краю стола он кормил одного меченого муравья медом. Но много, очень много дней прошло, прежде чем кот научился приносить монеты, а муравей в назначенный час приходить за сладкой пищей. Кого же из обитателей страны дремучих трав можно в короткий срок научить нести мой груз? Разве можно заставить жука-скоробея толкать по земле